3. Приготовив сердце свое к равнодушному перенесению нищеты, укоризны, поношений, приступим к рассмотрению безропотного претерпения нами болезней. Земная жизнь наша подобна маслу, горящему в лампаде. Как горение лампы полностью зависит от ее хозяина, так же точно наши слабости физические и болезни управляются по воле или допущению Божию. Поэтому истинно предающий себя воле Божией благодушно покоряется ее распоряжением. Он, подобно пламени, всегда стремящемуся к небу, обращается во всем его, касающемся к Богу, Создателю своему, с молитвою: «Господи, благодарю Тебя сердечно за все Тобой неспосылаемое. Если Тебе угодно поддерживать меня в немощном теле безболезненно, благодарю Тебя. Или же благоволишь живого покрыть меня струпьями или язвами, на много лет обложить недугами и пригвоздить на болезненном одре, буди воля Твоя. Охотно соглашаюсь на все. Если Тебе только благоугодно это, то и мне оно будет полезно, как и самое здоровье». Достопримечательны в этом отношении слова Иоанна Авильского: «Одно благодарение, произнесенное пред Богом во время скорби, ему приятнее, чем тысячи благодарений, принесенных во время благополучия. Ибо всяк благодарит за оказанные благодеяния, но едва ли кто благодарит за оскорбление». Одна святой жизни девица была спрошена, каким способом достигла она такого совершенства в жизни. «Никогда не была я отягчена в такой степени болезнями, чтобы не просила себе у Бога еще большей болезни по любви к Нему», — отвечала она. Другая же целомудренная девица, претерпевая адские мучения ради сохранения себя в целомудрии и не надеясь скорого их окончания, обратилась сердечно к Богу, взывая: «Сладчайший, милый Боже, вспомни, что Ты, Господь мой Создатель. Вот я пред Тобой, суди меня праведно. Я готова терпеть это гиенское мучение, пока Тебе будет это угодно. Сотвори со мной по воле Твоей святой». Таким образом, всецело предав себя в волю Божию, провела всю жизнь свою в любви Божией и добрых делах. Эти примеры показывают, что должно возбуждать свою волю, чтобы она готова была как в здоровье, так и в болезни содержать сердце свое неизменным в любви к Богу и ближним.